Глава 12. Линейная алгебра. «Владимир Александрович, задержитесь, пожалуйста», — сказала Элла Аркадьевна после того, как объявила совещание законченным. На совещании шла речь о самом навалевшем, о нехватке кадров, поэтому Данилов решил, что директор департамента хочет обрадовать его пополнением персонально, с глазу на глаз, чтобы другие врачи не начали ныть. Почему скорая, а не нам? Региональная программа по привлечению медиков в Севастополь из других регионов страны заметно пробуксовывала. «Все кадры в Москву уехали», — шутила Элла Аркадьевна. «К нам отправить некого». Но директор департамента неожиданно заговорил совсем о другом — о линейном контроле. «У меня есть сведения о том, что бригада линейного контроля станции работает нерегулярно», — сказала она. «Это правда?» На центральной подстанции имелась одна бригада линейно-контрольной службы, состоявшая из врача и водителя. Одна. На весь Севастополь. Штатных врачей-инспекторов на бригаде линейного контроля не было, ввиду тотальной нехватки кадров. В качестве них по очереди ездили руководители и старшие врачи подстанции. С учетом того, что у них было много своей работы, и еще не на каждой подстанции были старшие врачи, бригада линейного контроля станции работала нерегулярно. И полные сутки. А то могла и сутки не работать. Люди не железные, отдыхать тоже когда-то надо. Данилов так объяснил Элле Аркадьевне. «Удивительно», — нахмурилась Элла Аркадьевна, выслушав Данилова. «Мало того, что главный врач станции не обеспокоен отсутствием оперативного контроля за работой бригад, так еще вы и оправдание этому нашли? Как можно работать без контроля? Владимир Александрович, разве вы не понимаете, что при любом ЧП вам первым делом поставят вину отсутствие контроля?» «Эпизодическое отсутствие линейного контроля, Элла Аркадьевна, а не контроля вообще», — поправил Данилов. «Контроль за работой бригад есть, и он постоянный. Бригады контролируются оперативным отделом и диспетчерами станции. Все машины оборудованы GPS, диспетчеры видят маршрут на экране. Отклонения и всякие левые поездки исключены. Если машина поедет не туда, куда следует, бригаде сразу же поступает звонок от диспетчера. Время доезда и прочие временные показатели тоже находятся под жестким контролем. Вы в любой момент можете в этом убедиться, так что об отсутствии контроля говорить не стоит». «Стоит!» — холодно улыбнулась Элла Аркадьевна. «Простите, Владимир Александрович, но меня ваша линейная алгебра не убедила. Это все слова, а слова, как известно, к делу не подшить. И вот дырявый табель работы бригады линейного контроля можно подшить к любому делу, в том числе и к уголовному, вы меня понимаете? При желании, Ларкадина, к делу можно подшить что угодно». Данилов столь же холодно улыбнулся в ответ. «На первый раз объявляю вам строгий выговор, Ларкадина». Сделала паузу, давая Данилову возможность осмыслить услышанное. «За неисполнение должностных обязанностей. Чтобы с сегодняшнего дня линейный контроль работал круглосуточно. Я буду лично следить за этим. Не хочется, знаете ли, садиться на одну скамейку подсудимых с вами». «Дайте кадры», — потребовал Данилов, задетый откровенно демагогическим упоминанием о скамее подсудимых. «Если у меня будет 4 опытных скоропомощных врача, то кадров у меня нет», — отрезала Элла Аркадьевна. «Изыскивайте резервы». «О каких резервах может идти речь, если у меня всего 26 бригад?» — возмутился Данилов. «Точнее, 25, потому что психиатр в расчет можно не брать». «Сделайте 24», — парировала директор департамента. «Наш линейный контроль работал бесперебойно. Головой мне за него отвечаете, то есть своим креслом». «Элла Аркадьевна, послушайте мою линейную алгебру». На слове «мою» Данилов сделал ударение. «Одна врачебная бригада за сутки выполняет в среднем 20 вызовов. Это как минимум 3-4 спасенных жизней, потому что один вызов из 5 наверняка будет сильно по делу. Вы хотите пожертвовать этими жизнями ради того, чтобы по городу бесперебойно ездил линейный контроль? Ладно, еще когда не было навигаторов. Не смейте!» Элла Аркадьевна в сердцах стукнула холеным кулачком по столу. «Не смейте обвинять меня в том, что я не делала. Я ничем не жертвую. Я требую, чтобы на станции скорой помощи был порядок. Или там будет порядок, или там будет новый главный врач». «Пятый по счету», — Данилов машинально, сам того не желая, озвучил свою мысль. «Да, пятый». Красивое лицо Эллы Аркадьевны исказило гримаса гнева. А если надо, то и шестой. И седьмой, до тех пор, пока не найдется кое-кто, кто может работать, а пока что работаете вы, так вот идите и работайте. Продолжать разговор было бессмысленно, поэтому Данилов молча ушел. Придется оголить одну врачебную бригаду, чтобы высвободить трех врачей, думал он, идя привычным путем через кладбище. Придется произвести рокировку у фельдшеров, чтобы в одиночку ездили самые опытные. Вот не было же печали. Кто-нибудь из фельдшеров распсихуется и уйдет. И врачи тоже могут распсиховаться, потому что на линейном контроле быстро утрачиваются навыки. Рукой по бумажке скрипеть — это тебе не интубации с трахеостомиями. Или уплотнить заведующих, чтобы не было дыр. А как? Люди и так работают каждый день. Бывает, что и дыры на линии собой затыкают. Дался этот линейный контроль. «А он опасен, — думала Элла Аркадьевна. — Искусный демагог, как сразу все вывернул. Вы хотите пожертвовать жизнями? Скажи он такое журналистам, вот же был бы шуму, а ведь может и сказать. Манипулирование общественным мнением — это же часть игры против меня. С линейным контролем он, конечно, хорошо подставился, но этого мало. Надо снять так, чтобы никто не смог вмешаться, чтобы комар носа не подточил». Грубо работать нельзя. Не тот типаж. Он сам, небось, ждет, не дождет, чтобы я сделал какую-нибудь глупость. Не дождется. Не на такую напал. Один выговор у Данилова есть, причем такой, что его не оспорить. Это уже хорошо. Треть дела, можно сказать, сделано. Другая треть будет очень скоро. Хорошо бы еще втянуть его в какой-нибудь скандал, но так, чтобы ударило только по нему одному, а не по нам обоим. Другой, третью дело, иначе говоря, причиной для объявления второго выговора главному врачу станции скорой помощи, должен был стать новенький автомобиль «Форд Транзит», который уже почти год пылился в гараже центральной подстанции. Из-за ошибки в документации на него все никак не могли оформить номера в ГИБДД. «Форд» был получен при главврача номер 2, но тому в это время было уж не до новых машин, поскольку карьера его близилась к закату. Главврач номер 3 написал официальное письмо в департамент с просьбой исправить ошибку. Письмо пуляли из одного отдела в другой. По ходу дела благополучно о нем забыли. Данилов ежемесячно отправлял письма в управление экономики и планирования департамента по поводу простаивающего Форда. Трижды упоминал о нем на совещаниях в департаменте. Кроме того, он регулярно теребил начальника ГУП, Севсантранс, на балансе у которого находился Форд. В принципе, оформление номеров было секундным делом. Стоило только Элле Аркадьевне позвонить начальнику ГИБДД, бюрократическая проблема, раздутая из ничего, была бы решена сразу же. Но у Эллы Аркадьевны были на Форд свои виды. Ей хотелось, чтобы машина до поры до времени стояла без движения. Машины с пробегом, особенно скоропомощные, сильно теряют в цене. Не дай бог, еще стукнут где-нибудь. Ужас. К тому же списание машины, которую не ввели в эксплуатацию, привлекает меньше внимания, чем той, что работает на линии. Стоял-стоял Форд и исчез. Но ради большого дела можно принести небольшие жертвы. Элла Аркадьевна решила, что Форду пора обзавестись номерами. После этого Данилову уже нужно будет полностью оснастить машину и поставить ее на линию. А с оснащением у него неминуемо возникнут проблемы. Все заявки будут продинамлены департаментом, но строгий выговор за несвоевременный ввод автомобиля в эксплуатацию получат двое крайних — главный врач станции скорой помощи и директор ГУП Севсантранс. Спустя 2 недели после получения регистрационного номера уже можно смело наказывать. Директору Севсантранса этот выговор ничем не грозит, потому что снимать его никто не собирается. А у Данилова это будет уж второй строгач. Или, если повезет, третий, если за эти 2 недели представится еще какой-либо повод. Плюс шум в СМИ. По вине главврача станции скорой помощи задержан ввод в эксплуатацию машины, которая ежедневно могла бы спасать несколько человеческих жизней. Нет, лучше не несколько, а несколько десятков. Сильнее впечатляет и чистая правда. В среднем бригада выполняет по 20 вызовов в сутки, а 20 — это несколько десятков. Элла Аркадьевна видела, как наяву газета с заголовком «Доктор Смерть» во всю первую страницу, а под ним две фотографии — Данилова в кабинете и рядов новых могил на 5-м километре. На 5-м километре Балаклавского шоссе расположено самое крупное городское кладбище Севастополя. «Шик-блеск», как говорил папа Элла Аркадьевна, когда был особенно доволен своей работой. Убрать Данилова означало по меньшей мере 6-месячную передышку, пока в министерстве найдут нового троянского коня, пока тот войдет в курс дела, пройдет много времени. У Эллы Аркадьевны было одно весьма серьезное, можно сказать, что архиважное, преимущество в кадровых битвах. Она старалась как можно быстрее окружить себя своими людьми, верными, надежными и уповающими только на нее. Все умные руководители делают то же самое. Разница только в темпах. У Эллы Аркадьевны темпы были молниеносными. Вдобавок, она расставляла своих людей не только на верхушке, но и на более низких уровнях, вплоть до замов главных врачей. Наскоро ее человеком был заместитель Данилова по медицинской части Исаев. Можно сказать, что прозвище Штирлиц было дано ему не только за сходство фамилии и инициалов, но и по существу. При таком раскладе увольнение Эллы Аркадьевны означало моментальное обрушение всей системы управления севастопольским здравоохранением. У любого из ее кадров рыльце было в пуху настолько, что было нечего надеяться усидеть в кресле без матушки-благодетельницы. Уйдут все сразу, пока еще, может быть, уйти по собственному желанию. И дела оставят в таком виде, что ой-ой-ой, в министерстве это должны понимать. А, следовательно, любой троянский конь должен сначала сплести свою паутину взамен той, что сплела Элла Аркадьевна. С Даниловым было пора решать. И решать быстро. Он проработал достаточное время для того, чтобы подтвердить свою несостоятельность. Было бы много лучше, кто спорит, если бы Данилов по-крупному подставился в самом начале работы. Но он не доставил Элле Аркадьевне такого удовольствия. Несмотря на то, что должность главного врача скорой была первой попыткой руководить, справлялся он с своими обязанностями хорошо, не подставляясь под удары. Хорошо, видать, натаскали. Немного поразмышляв, Элла Аркадьевна пришла к выводу, что сейчас нужно дать залпу Данилову из нескольких орудий. Пока зреет выговор за форт, надо обеспечить еще один, причем так, чтобы налицо был развал работы на станции скорой помощи. Полный развал. Такой, чтобы врагам в министерстве нечем крыть было. На деле никакого развала на станции не было. Элла Аркадьевна хорошо это знала, но все ведь можно представить так, как хочется, а не так, как есть. Из Москвы никто не приедет инспектировать севастопольскую скорую. Там будут смотреть на акты, отчеты проверяющей комиссии из департамента. Элла Аркадьевна вызвала к себе начальницу отдела контроля качества медицинской деятельности Каркулову и начальницу управления организации медицинской помощи Гафарову. Собственно, ей была нужна Каркулова, а Гафаровой следовало быть просто в курсе. Так пусть послушает, чтобы потом не разжевывать. 32-летнюю Гафарову, чувственную брюнетку с пышными формами и куриными мозгами, Элла Аркадьевна недолюбливала за непроходимую глупость, которая не раз создавала проблемы, но терпела. Проблемы были небольшими. К тому же их сразу решал сам Сахно, у которого с Гафаровой был давний роман. Он рекомендовал ее на должность начальника отдела. Свою глупость Гафарова всячески пыталась компенсировать листью. Из глазу на глаз и публично пела дифирамбы Элле Аркадьевне. Понятно, что неискренне, но послушать было приятно, а прочесть в газете, как тебя нахваливают твои сотрудники, еще приятнее. 45-летняя Каркулова была полной противоположностью Гафаровой. Умная и некрасивая, ее ширококосная крестьянская фигура была похожа больше на мужскую, чем на женскую. И говорила она чуть не басом, желая подчеркнуть свою женскую сущность. Каркулова обильно пользовалась косметикой. В одежде отдавала предпочтение розовым тонам и высоченным каблукам. Но при всей своей легкомысленной, в кавычках, внешности, фишку нарубила на лету. Дура Гафарова охамела настолько, что приперлась к начальству с газетой в руках. Элла Аркадьевна хотела съездить по поводу газеты, но передумала. Времени было мало, а разговор предстоял серьезный. «Ирина Эдуардовна», — Элла Аркадьевна посмотрела на Каркулову, а затем перевела взгляд на Гафарову. «Анна Михайловна, меня серьезно беспокоит положение дел на станции скорой помощи. Мне кажется, что департаменту пора всерьез заняться наведением порядка на скорой, для того я вас и пригласила. После одного неприятного случая, имевшего место еще в прошлом веке, на заре карьерной юности Алла Аркадьевна, она взяла за правило никогда не говорить лишнего. Никогда и нигде, ни при каких обстоятельствах. Любой разговор может быть подслушан и записан. Поэтому вместо того, чтобы сказать «найдите мне компромат на Данилова» и поскорее, она говорила правильные фразы, смысл которых невозможно было истолковать превратно. А Каркулова, зная все кадровые расклады, хорошо понимала, что к чему. Если бы даже и не знала, то поняла бы все по взгляду, Элла Аркадьевна. Взгляд к делу не подошьешь, поэтому взглядами Элла Аркадьевна выражала свои чувства без стеснения. Вот сейчас ее красивые миндалевидные глаза сузились в щелочки, что свидетельствовало о выраженной неприязни к Данилову. Каркулова слушала Эллу Аркадьевну внимательно, время от времени делая быстрые пометки в пухлом органайзере, с которым никогда не расставалась, даже в столовую брала с собой и черкала что-то во время еды. Гафарова же глупо улыбалась, умно улыбаться она не умела, а потом вдруг начала разворачивать на столе принесенную с собой газету. — Я вам не мешаю, Анна Михайловна? — ядовито осведомилась Элла Аркадьевна. — Может быть, попросить Яну сварить нам кофе? Под кофе газетка лучше идет. Тон у Эллы Аркадьевны был таким, что любая другая на месте Гафаровой убрала бы газету куда подальше при первых же словах. Но Анна Михайловна и не подумала ее убирать. Напротив, развернула в пол стола и пододвинула ближе к начальнице. — Там интересное про Данилова, Элла Аркадьевна, — певуче сказала она. — Свежачок! — Дурачок! — в рифму огрызнулась Элла Аркадьевна, уцепившись взглядом за заголовок «Двуликий Гиппократ». «Ну-ка, ну-ка, чем он у нас успел отличиться?» Пока Элла Аркадьевна внимательно читала статью, оказавшуюся довольно длинной, в кабинете царило благоговейное молчание. Дочитав до конца, Элла Аркадьевна удовлетворенно хмыкнула. «То, что надо! Настоящий дар свыше! В статье в пух и прах разносили Данилова, и как выездного, и как главного врача, ничем не издевали департамент. Грубиян оскорбил беременную женщину и ее мужа на вызове, а когда корреспондент газеты, проводивший журналистское расследование этого возмутительного случая, пришел к главному врачу станции скорой помощи, то выяснилось, что главврач и грубиян одно и то же лицо. Статья заканчивалась словами, которые Элле Аркадьевне сразу захотелось высечь на мраморе. «Гнать таких надо горе-врачей! И с руководящих должностей, и с обычных, и не просто гнать, а отбирать дипломы, пусть идут в дворники». «Запоздали мы с мерами, ох, запоздали!» Элла Аркадьевна сокрушенно покачала головой, радостно сверкнув при этом глазами, и отодвинула газету Каркуловой. «Прочтите, Ирина Эдуардовна. Анна Михайловна права, это действительно интересно». «Вот вам хороший предлог для проверки», — перевела в уме Каркулова. «Элла Аркадьевна, я хотела бы сказать по поводу семи уволившихся из реанимации первой больницы», — начала она. «Не сейчас», — перебила Элла Аркадьевна. «Мы о них то, что на собрании говорили». За последние два месяца из отделения анестезиологии и реанимации первой городской больницы уволились один с другим семь врачей, причем самых лучших. Причиной увольнения стала непомерная нагрузка. Из-за нехватки кадров на всех трех уровнях — высшем, среднем и младшем. Врачам приходилось работать и за себя, и за отсутствующих коллег, и за медсестер, и за санитарок. Исполняющая обязанности главного врача Инна Валерьевна Годованник спокойно наблюдала за этой ситуацией, не принимая никаких мер, пока не встал вопрос о закрытии отделения. Попросту говоря, клювом щелкала, дура эдка. После вынужденного принесения в жертву разгневанной общественности профессора Дедяева Элла Аркадьевна никак не могла определиться с кандидатурой главврача главной городской больницы. Вот и затыкала дыру, кем придется. На сегодняшнем собрании Годованник получила головомойку и недельный срок на выправление положения. Я уточню у Инны Валерьевны, не была ли главной причиной увольнения врачей АИР плохая работа скорой помощи, пояснила Каркулова. В реанимации много работы, а тут еще скорая привыкла вести всех без разбора, вне зависимости от показаний. Это приводит к напрасным тратам времени, к лишним конфликтам. Да-да-да, конечно, Ирина Эдуардовна, Элла Аркадьевна поощрительно улыбнулась, оценив, как изящно Каркулова переложила вину с больной головы на здоровую. Я уверена, что так оно и есть. Вижу, коллеги, что мы с вами распустили нашу скорую. Надо ее подтянуть. Ирина Эдуардовна, вы будете председателем комиссии по проверке скорой. Гафарова обиженно надула и без того пухлые губы. Почему снова Каркулова? Вечно она всем руководит. Включите в состав Анну Михайловну, жестко сказала Элла Аркадьевна, давая понять, что ей плевать на недовольство Гафаровой. Еще возьмите по главному специалисту из правового и кадрового отделов. Сами решите кого. И представьте список прямо сегодня. Подпишу вместе с приказом. И еще поговорите с Юзвинской, у нее явно будут замечания по работе скорой. Вера Владимировна Юзвинская была главным врачом Севастопольского центра охраны здоровья матери и ребенка. Ранее она работала психиатром в психоневрологическом диспансере Таганрога. При расстановке кадров Элла Аркадьевна в первую очередь руководствовалась личными качествами сотрудника, иначе говоря, его преданностью, вменяемостью и готовностью беспрекословно подчиняться. Все остальные соображения отходили на задний план. Юзвинская была однокурсницей Эллы Аркадьевны, и в отношении ее руководителя департамента могла быть спокойна. Верка не подведет. Если Каркулова скажет ей, что департаменту нужен компромат на скорую, Верка представит такой материал, что просто пальчики оближешь. В институте Юзвинская писала за Эллу Аркадьевну рефераты. Сейчас пускай компроматы пишет. После того, как Каркулова и Гафарова ушли, Элла Аркадьевна предупредила Яну, что ее ни для кого нет, еще раз перечитала статью про двуликого Гиппократа. На этот раз читала с красным карандашом в руке, подчеркивала им какие-то места. Закончив чтение, позвонила по телефонному номеру, указанному на последней странице газеты, представилась и просила соединить ее с главным редактором. Тот начал разговор сухо, явно готовясь к перебранке, но Алла Аркадьевна вместо брани обрушила на него пенные потоки благодарности. «Я так вам признательна, Сергей Октябринович», — ворковала она, машинально приложив левую ладонь к груди. «Вы не представляете, как я вам признательна. Вы нам так помогли. О таком надо писать непременно, бить во все колокола. Грубость — это то, что я никому не прощаю. А ведь там, где грубость, там и некомпетентность. Они всегда рука об руку идут. Мы должны вместе, плечом к плечу, наводить порядок в нашем родном Севастополе». Севастополь Элла Аркадьевна могла считать родным хотя бы потому, что заработала здесь больше, чем за всю предыдущую жизнь. Ловля рыбы в мутной воде оказалась невероятно прибыльным делом, пусть и очень нервным, но овчинка выделки стоила. «Если не мы, то кто же?» На этой патетической ноте Элла Аркадьевна сделала небольшую паузу, а затем уже спросила обычным деловым тоном. «Скажите, пожалуйста, Сергей Октябринович, а нельзя ли получить копию жалобы на нашего двуликого Гиппократа? Департамент должен принять меры, а газетной статьи для этого мало. Даже если речь о такой уважаемой газете, как ваша, нужно письменное обращение граждан, которым посчастливилось, то есть, я хотел сказать, не посчастливилось иметь дело с этим горе-врачом». «Письменной жалобы у меня нет, Элла Аркадьевна», — огорошил Сергей Октябринович. «Есть только устная». «Дело в том, что этот ваш Гиппократ был на вызове у моего младшего брата, то есть у его жены. Брат рассказал мне все в устной форме. Я ему верю на слово. Брат же родной на глазах у меня вырос. Но если вам надо, он изложит все в письменной форме. Я ему передам. Он сейчас не в Севастополе, но ничего, отправит письмом». «Лучше бы, чтобы не только ваш брат, но и ваша невестка написала», — попросила Элла Аркадьевна. «Вызов же был к ней, насколько я поняла из статьи, верно?» «Верно», — подтвердил главный редактор. «Вы знаете, Сергей Октябринович», — Элла Аркадьевна перешла с делового тона на доверительный, «этот Данилов такой скользкий тип, что вы даже представить себе не можете. Ужасно скользкий и настолько же противный. Он станет оспаривать каждое слово, придираться к каждой букве. — Это я уже понял, — хмыкнул Сергей Октябринович. — Корреспондент мне в лицах передал их беседу. — Ваш Данила Гиппократович насмерть стоял на том, что он кругом прав. Вот, — вот-вот-вот. — Вы меня понимаете, поэтому непременно нужна жалоба на мое имя от жены вашего брата. — Чтобы были соблюдены все формальности. А ваш брат пусть напишет отдельно о том, как доктор оскорблял его, а затем ударил. Тоже на мое имя. В полицию ваш брат не обращался? Нет, напрасно. Надо было обратиться и снять побои по всей форме. Элла Аркадьевна, мой брат офицер, он приехал домой всего на 2 суток. Не видел жену несколько месяцев. Не было у него времени бегать в полицию и снимать побои. Несмотря на то, что травму он получил довольно серьезную. Днем позже еще на бой жаловался. В самом, знаете ли, неприятном для мужчины месте. Время терять никому неохота, а в результате получается попустительство. Мягко упрекнула Элла Аркадьевна, думая о том, как бы славно все решилось, если бы Данилов стал фигурантом уголовного дела, да еще и такого, рукоприкладства, на вызове. Давайте мы поступим так. Вы сейчас продиктуете мне ее имя, адрес и телефон, а я отправлю к ней начальницу отдела контроля. Ваша невестка все ей расскажет, напишет и отдаст. Заодно и познакомится с нашей Ириной Эдуардовной. Ей же скоро рожать, насколько я понимаю. — Вроде бы через 2 месяца ждут, — осторожно ответил Сергей Октябринович. — Я поручу Ирине Эдуардовне взять вашу невестку на контроль, — пообещала Элла Аркадьевна. — Она обеспечит ей все. Своевременную и комфортную госпитализацию, отдельную палату, повышенное внимание. Все на высшем уровне. Я считаю, что извиняться, Сергей Октябринович, надо не только на словах, но и на деле. Мы виноваты, значит, загладим свою вину. Диктуйте, пожалуйста, адрес и остальное. Я записываю. С вами удивительно приятно общаться, Элла Аркадьевна, констатировал Сергей Октябринович, закончив диктовку. Вы правильно реагируете на критику. Редкий случай. На справедливую критику, Сергей Октябринович, я реагирую правильно. На слове «справедливую» Элла Аркадьевна сделала ударение. «А несправедливую предпочитаю пропускать мимо ушей, хоть и расстраиваюсь всякий раз, да. Когда вы написали нехорошую статью про наш онкологический диспансер, я даже плакала. Обидно же, когда ради красного словца все выворачивает наизнанку. В операционной нет приточно вытяжной вентиляции, врачи в жару падают в обморок во время операции. Какая чушь! Если бы это была чушь, Элла Аркадьевна показала бы газете ее главному редактору, Кузькину мать во всех ракурсах. Но, к сожалению, в статье была написана чистая правда, поэтому единственным верным действием было игнорирование ее. Но сейчас, под взаимные реверансы, Элле Аркадьевне представилась возможность выторговать для себя кое-какие преференции. Она таких случаев не упускала. «Я тоже считаю, что извиняться надо не только на словах, но и на деле», — сказал Сергей Октябринович. — В качестве компенсации и в знак нашей дружбы предлагаю опубликовать серию материалов о людях в белых халатах, наших героях невидимого фронта. И начнем мы с вас, Элла Аркадьевна. Я сегодня же распоряжусь. Ждите звонка от нас. — Дружбы! — презрительно скривилась Элла Аркадьевна. — Знаю я, какая у вас писак. Хреновых бывает дружба. Ради красного словца отца с матью не пожалеете. Не то что кого другого. С другой стороны, несколько бодрых, позитивных статеек будет сейчас как нельзя кстати. «Спасибо, Сергей Октябринович», — проникновенно поблагодарила она. «Нам будет очень приятно рассказать людям о нашей работе, о наших достижениях и проблемах в такой авторитетной газете, как ваша. Но я, кроме того, дам вам еще один материал. По мерам, принятым после вашей сегодняшней статьи». Сказав «А», нужно сказать и «Б». Люди должны видеть, что мы искореняем недостатки, а не замалчиваем их. «Хочется надеяться», — Сергей Октябринович сдержанно вздохнул. «Брат был очень расстроен всей этой историей». «Дружба дружбой, но при случае я тебя все равно укушу», — перевела Элла Аркадьевна. Закончив разговор, она просидела с минуту неподвижно, глядя на свой раскрытый органайзер. На самом деле не видя его, а затем громко сказала: «Вот же идиот!» Эти слова относились не к Данилову, а к младшему брату Сергея Октябриновича, не потрудившемуся заявить на Данилова в полицию. Рукоприкладство на вызове — это просто праздник какой-то. За врача, поднявшего руку на больного, ладно, пусть на родственника больного, причем не просто руку, а руку с ящиком, никто в министерстве заступаться не станет. Себе дороже. Хуже рукоприкладства на вызове только попытка к изнасилованию. Такая славная возможность пропала. Жди теперь, когда представится следующее. Данилов в это время готовился к лекции о правильном взаимодействии между врачами приемных отделений и бригадами скорой помощи. Надоело ежедневно разбирать схожие конфликты, которых на деле несложно было избежать. Сотрудники приемных отделений недаром в шутку называют себя пасынками Гиппократа. Данилов сам когда-то работал в приемном покое и прекрасно знал, какая там собачья работа, нервная, тяжелая и неблагодарная. О работе Данилова в приемном покое можно прочесть в книге «Доктор Данилов в Склифе». Все тобою недовольны, и пациенты с их родственниками, и коллеги из других отделений. Всем все не так, благодарности ждать не стоит, успевай только шишки собирать. А твоя текучесть кадров в приемных отделениях весьма высока. Люди меняются, на работу берут кого попало, лишь бы был согласен тянуть лямку. У многих нет необходимого опыта, отчего сдача пациента порою превращается для бригады в репетицию Бородинского сражения. Но Данилов верил в голос разума и потому собрался провести в каждом стационаре по одному практическому занятию, прочесть лекцию, ответить на вопросы, разобрать самые частые причины для конфликтов, выслушать замечания о работе бригады. Он был бы еще не прочь организовать ежемесячные практические конференции сотрудников скорой помощи, приемных отделений, на которых люди могли обсуждать разные проблемы. Было только опасение, что хорошее начинание может превратиться в унылое, отчетно-показательное, совершенно бесполезное мероприятие. Как этого можно избежать, Данилов пока не придумал. Черновик лекции был полностью написан. Не хватало только первой фразы, выразительной, привлекающей внимание и создающей нужное настроение. Данилов бился так и сяк, но выходило или слишком казенно, или чересчур пафосно. «Мы с вами находимся не по разные стороны баррикад, а по одну». Фу, как топорно. Наконец он нашел то, что надо. «Ребята, давайте жить дружно, лучше не скажешь». Записав эту фразу на самом верху, Данилов удовлетворенно выдохнул, откинулся на спинку кресла и подумал о том, что директор департамента далеко не так умна, как казалось в самом начале. Жаль, очень жаль. С умными людьми работать приятнее. Данилов ошибался, причем очень сильно. На самом деле, Элла Аркадьевна была гораздо умнее, чем он думал. Только для того, чтобы оценить глубину ее ума, нужно было иметь соответствующий характер. Данилов и представить себе не мог, какие грозовые тучи сгущались над его головой. Статьи в сегодняшних севастопольских новостях он пока не прочел. Сам не имел привычки читать прессу, предпочитая узнавать все новости из сети. А сотруднику было неловко заводить с главным врачом разговор о статье. В кулуарах статью уже обсуждали по всей станции. На 8 подстанциях мнения по поводу правдивости изложенных сведений разделились примерно поровну. А центральные все до единого сотрудники были уверены в том, что все написанное — ложь, потому что уже успели узнать Данилу. Диспетчер Света Михальчук в перерывах между приемом и передачей вызовов печатала коллективное письмо в защиту главного врача и сожалела о том, что Владимир Александрович женат. Света влюбилась в Данилова с первого взгляда, но старалась никак не выдавать своих чувств. Любовь к женатому мужчине, да еще вдобавок к начальнику, казалось Свете вдвойне неправильной. Света скрывала свои чувства, но по эмоциональному накалу, составленного ее письма, о них можно было догадаться. Правда, никто не догадался. Сотрудники скорой подписывали письмо, не читая, потому что доверяли Свете, а в департаменте привыкли оценивать только факты, а не эмоции. Начальник управления организации медицинской помощи Гафарова подчеркнула несколько мест красным карандашом и положила письмо в особую папку, в верхнем правом углу которой было выведено буква «Д». Данилов и предположить не мог, что удостоился такой чести, как персональная папка сразу у трех начальников в департаменте здравоохранения, у Эллы Аркадьевны, у Каркуловой и у Гафаровой.